Ну, сегодня хоть мы знаем, ляжем спать, но до времени тоже это будет, и наступит новый день. А если бы Господь менял сутки, то 24, то 78, думали, кто его знает, что уже и начинает делать? Непостоянство какое-то. Вот даже сегодня что-то нарушилось в природе, и то уже не совсем приятно нам. Говорят, ну, синоптики все обещают, что-то обещают, оно шиворот на выворот получается. Говорят одно, а другое, никакие уже признаки не действуют на сегодняшний день. Я помню, когда-то ехали мы с братом Ваней, где-то около Слонима, где-то что-то полтора ночи, пошел очень сильный снег и молния с громом. Вы знаете, как неприятно. Как неприятно. Это что-то то, что неестественно. Это то, что не должно было бы быть. Вот как меняется время. Господь так сказал, что вот последнее время все это будет нарушаться. Почему люди грешники? Любите грех? Не любите святости? Пожалуйста. Пожалуйста. Я вам покажу, кто хозяин во вселенной. Я покажу, что я могу все делать, но я святой. И вы знаете, что, в принципе, и наше счастье в этом заключается, что Господь поставил законы определенные, позволил людям открыть их и пользоваться ими, и они пользуются. А вы себе представьте, что было так, как в наших государствах. Что ни день, то новый закон, что ни день, то меняют. Что было бы тогда с людьми? Вообще никто ничего не понял бы никогда. А Бог поставил законы, и они стоят. Потому что Он святой. Ну и, конечно, для нас, наверное, особенное значение имеет, что мы призваны званием святым. То есть, что это значит? Не по делам нашим и поступкам, а по великой благодати Божией. Вот, наверное, это для нас имеет, ну, самое важное значение. Вот то, что я говорил второстепенно, я все-таки хотел показать, ну, что святости Божьей, счастье наше. Мы боимся святости, потому что мы люди, которые в грехе рожденные. Мы понимаем, ее трудно выдержать. Но на самом деле это великое благо для людей, святость. И чем мы ближе к Господу, чем мы честнее с Ним общаемся или дружим, если можно так выразиться, меньше грешим, то и в жизни провалов меньше. Сегодня мы много очень терпим. И я думаю, что многие из вас сегодня, ну, не совсем вот такой полноту радости испытывают. Почему? Хвосты есть задние. Есть нечто то, что уже не поменяешь. Есть нечто то, что Бог меняет, характер меняет, а что-то уже поменять нельзя. Потому что не было той святой жизни. И дети были бы совсем в другом положении, и муж совсем по-другому был бы, и, может быть, другой совершенно был бы, но жили своей жизнью. Пожалуйста, пожалуйста. И не было того следования за Господом четкого, конкретного. А ангелы это все хорошо понимают. И вот, что их сражает, почему они так преклоняются, взывают «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, и вся земля полна славы Его». И если учесть, что Господь Саваоф – это Бог сил небесных, Бог воинства небесного, то вы знаете, что то тем более надо благодарить Бога, при всем могуществе Он святой все равно. Сегодня, когда люди получают власть и силу, они очень часто становятся далеко не теми, которыми были. Вы, наверное, знаете такую мудрость. Говорят, хочешь узнать человека, дай ему власть. И сегодня вы знаете, что я так вот часто слышу, особенно у нас, я, допустим, не знаю, но в мире я очень часто слышу, когда жалуются. Он говорит, когда он был у меня в подчинении, то он говорит, ходил на цыпочках. Как только продвинулся дальше, а я, говорю, стал уже на втором плане, говорит, и слушать не хочет. Говорит, забыл все. Почему? Власть. Господь имеет власть, но она его не испортила и не испортит никогда, за что благодарение Богу. Потому что Он свят. И потому для нас только радость, что Он святой. Для нас только радость знать о том, что Его никто победить не может. Для нас только радость знать о том, что мы-то за его спиной, мы на его плечах, мы сегодня в его объятиях находимся. Вы знаете, что не все сегодня люди на земле довольны, когда имеют тесное общение с великими людьми? Почему? А это большой человек. Сегодня ты ему друг, завтра что-то не... и завтра в тюрьме. Был бы где-нибудь, пахал землю, не был рядом с ним, то и пахал бы. А так был, ну, допустим, первым замом или вторым, уже нет, уже где-то. Так что с великими людьми опасно дружить. Но не с теми, кто святой. Святые, они никогда не могут поступать по-другому. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня на это обратили внимание. «И взывали они друг к другу и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Почему они говорили друг к другу? Я не знаю, почему они так говорили друг к другу. А для нас сегодня надо убеждать друг друга, что Господь Бог свят, и что вся земля полна славы Его, и не надо бояться, что Он свят. Надо просто самим быть святыми. И не обращать внимания. Они друг к другу взывали: свят, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Его. И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. Вы обратите внимание, что колеблет там вот эти небесные сферы. Благодарение и почитание Господа, что Он свят. Для чего я это говорю? Я очень хорошо хотел бы, чтобы мы хорошо поняли, что давайте никогда не будем отнимать от Господа слова благодарности, которые должны из наших уст исходить. Это то, что потрясает небо. Молитвы, просьбы, плач, стоны, наверное, тоже что-то делают. Но, наверное, славы большой не производят на небе. А когда здесь мы, жители земли, благодарим Господа за Его спасение, за Голгофскую жертву, за силу крови Его, то там все колеблется, потому что произносится имя Господне. Я хотел бы, чтобы мы никогда не обделяли Господа именно вот в этой сфере. Мы не один раз слышим проповеди, что мы очень много просим, но очень мало благодарим. И забываем, что если у нас нет слов благодарности, то это не Божья вина. Это вина наша. А Ему надо отдать то, что Ему положено. От сердца, от глубины души. И тогда будем иметь благословение. Я думаю, что вы своих детей очень любите. Вы о них заботитесь. И в любой обстановке вы хотели бы их накормить, поговорить с ними, но вам очень неприятно, когда они от вас принимают и забывают, что надо поблагодарить. Как будто это то, что надо. А когда вы понимаете, что они благодарны вам, вам хочется еще больше сделать. Потому что благодарность есть от детей. И вам тогда легче переносить тяготы, которые из-за них переносите, потому что чувствуете, что все-таки не напрасно, они благодарны. А когда не благодарны, то, знаете, вы, наверное, делаете, но все-таки не то что-то. Вот что-то не то, потому что отсутствует вот то, что положено, что должны действия наши производить. Если в отношении детей наших, в отношении наших домашних и так далее, я уже не буду распространяться на эту тему. «И поколебались верхи врат от гласа восклицающих». И здесь, конечно, речь идет о восклицающих ангелов. Но я понимаю, что и наши молитвы, наши благодарения ангелы приносят туда. И они сливаются. И я думаю, я дальше буду читать. Я немножко перепрыгну. Когда говорит, вся земля полна славы Его. Я думаю... Вернусь назад, не перепрыгну вперед, а вернусь назад немножко. Я не обратил внимания, и вся земля полна славы Его. Я думаю, что основным объектом славы для ангелов И особая радость не от того, что земля прекрасная. Да, она и сегодня прекрасна, но сегодня осквернена. Это уже не та земля, которая была раньше. Я когда-то помню тоже, когда Бог показал один такой прекрасный цветник. Там, правда, были нечто похожее на розы. Я спрашиваю: Господи, а что это такое? Господь говорит: это такая была земля до грехопадения. Но здесь, говорит, ты видишь цветы одного цвета, а у меня было прекрасное сочетание цветов. Это что-то очень прекрасное. Я, если бы даже очень сильно захотел, я просто не могу передать, как она выглядела. То сегодня она уже не та. Но когда Господь видит, и ангелы видят, как на земле спасаются грешники, пропавшие люди, которые никуда не годные были, и у их сердца сегодня живет Дух Святой, они восклицают: вся земля полна славы Его. Что сегодня для Господа сотворить землю, эту нашу маленькую пылинку во вселенной? Что сегодня для Господа вырастить сад какой-то? Ничего особенного нету. А вот взойти на крест Голгофский, жизнь отдать, это было очень трудно. И сегодня как раз именно вот эта работа, которая продолжается по спасению людей, это как раз та часть славы, за который особенно радуется ангел, радуется небо, когда видит спасенных людей, ходящих по земле, исполненных Духом Святым, и среди вот этих скорбей, переживаний, греха, стремящихся жить чисто и свято, и благодарящих Бога. Знаете что? Хорошо благодарить Бога, когда, ну, все хорошо. А вот когда ты благодаришь Бога, когда обстановка, кажется, все напротив должно быть, и как тогда Богу приятно, что нас не сломило горе, но мы почитаем Его и тогда. Когда-то кто-то сказал, я не помню кто, но просто оно в моей памяти запечатлелось, когда где-то кто-то умер из семьи, молилась и не получилось, сказала: зачем мне такой Бог, который это допустил? Я такому Богу служить не буду дальше. Это не то, что надо. Это не то, что надо. То, что трудно, есть трудно. То, что честно, есть честно. Но как раз-то в честноте и проверяется верность и преданность Богу. Никто, кто не преданный Богу, в Царство Небесное не попадет. Верующий и верный – это две разные вещи. А верность когда проверяется? Когда целый стол колбасы, когда мед рядом, когда дети кругом. Тогда или когда пусто все? Когда пусто. Когда пусто. А когда хорошо, тут нечего проверять. Самые большие грешники могут быть святыми, если их никто не трогает. А вот когда немножко зацепили, там совсем по-другому получается. Поэтому я обращаю на это самое, так сказать, серьезное внимание, потому что Господь как раз вот так и хочет, чтобы мы не лишали Его того, что Ему положено. Я, помните, говорил вам, проповедовал, еще раз напомню, были трудные времена в жизни и будут. И я ж опять повторюсь, может быть, кто-то не слышал. Когда у меня стал вопрос: Господь, ну как это могло получиться, что ты в Гефсимании знал, для чего пришел, и молится: Господи, если возможно, минут меньше ощущая. Это для меня было, ну не мог понять. Покуда Господь не сказал конкретно, говорит, в жизни всегда есть события, я уже, может быть, передаю другими словами, которые никогда не будут приятными и ни для кого не будут приятными. Сколько бы ты ни жил, какой бы духовный возраст у тебя не был, но есть нечто, то, что никогда не будет приятным. И в это время неприятного надо быть верным Богу. Это как раз и есть то испытание. И когда Христос так молится, конечно, идти на смерть, на крест, на поругание, на посмеяние, кому это приятно? И он говорит: Отец, если возможно, до минут мне чашеся, а впрочем, не как я хочу, а как ты. А вот это уже что-то значит. А это уже что-то значит. Не как я хочу. Потому что мои хотения, они формируются приятными ощущениями. Они не могут формироваться неприятными, и чтобы положительное что-то было. Но уже здесь стоит вопрос: Господи, не как я хочу, а как хочешь Ты. И это уже есть доказательство настоящей любви. Настоящей любви. Пятый стих читаю. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Первое, на что я теперь хотел обратить внимание, пророк Исаия, это не лишь бы кто. И когда он стал пред лицом святости Божией, он не обнаружил блуда в себе, он не обнаружил пьянства, он не обнаружил жестокости, он не обнаружил ничего из того, чем страдают люди. А что он обнаружил общее для всех людей? Нечистые уста. И это в Исаии. И это в Исаии. И что он сказал? Горе мне, погиб я. Вот отсюда начинается искреннее покаяние. Горе мне, погиб я. И он видит отчего? Ибо я человек с нечистыми устами. И живу также среди народа, среди людей, тоже с нечистыми устами. И вот это и беда. Наверное, поэтому Господь говорил: да будут слова ваши «да», «да», «нет», «нет». А что сверх того, то от кого? От лукавого. Почему? Потому что очень много лжи произносится устами нашими. И не сознательной, а бессознательной. Мы не можем дать оценку человеку. Мы о нем судим с точки зрения своей и поверхностно. Мы не можем видеть его сердце. И скажите, этот суд будет правильный? Рассуждения будут правильными? Нет. Потому Господь и сказал: не судите, да не судимы будете. Почему? А вот судите, судите правильно. А как я могу судить правильно, когда я вижу только наружность, когда я не знаю мыслей, когда я понимаю, что мы иногда думаем одно, говорим другое, выдаем, что нашей целью является то и то, а на самом деле совсем не то. И сколько лжи проходит. А что касается людей, то тем более. Нам сказали, мы поверили, что это правда, а на самом деле неправда. Скажите, если я что-то принял за правду, а на самом деле было неправда, и я передаю как правду, она станет правдой, потому что я передаю как правду, или не станет? Нет, никогда. А откуда? Другое дело, если я сознательно лгу, то одна мера наказания. Другое дело, если несознательно, не понимая, то я сразу ощущу в себе сердце какую-то пустоту, что-то вот не то, что надо. Поэтому некто предупреждает в Священном Писании, очень так говорит: кто свой язык обуздал, тот человек совершенный, который может и все тело обуздать. Помните, Яков говорит: ибо все мы много что согрешаем. Вот почему надо стараться поменьше говорить. Ну, да, ну вот такое говорили. А на самом деле, кто знает, что на самом деле было? Иногда так интересно получается. Я недавно на проповеди говорил, когда я еще где-то 85-86 год был, я когда-то делал объявление здесь вот. Ну, делал объявление, в свое время иногда забывал что-то, ну, и стал просить: Господи, дай мне памяти. Забываю иногда объявить. Господь говорит: так ты возьми, запиши, записную книжку имей. Думаю, ну и правда. Ну, зачем мне забивать голову сегодняшними нуждами, когда записал, да по порядочку и прочитай. И знаете что, кажется такое простое, для меня такое откровение было, думаю, интересно, ну правда, ну неужели трудно написать, мне надо в голове держать все. Ну то, что надо в голове, то в голове, что ж можно записать, то записал. И я помню, значит, делал какое-то объявление, а потом мы стали выходить с молитвенного дома, как всегда, трудно было выйти, потому что один задерживает другой, и стоят две сестры, ну и пересказывают то, что я объявлял. Да говорят такое, что мне и в голову не пришло. Говорю, Господи Боже, пару минут прошло, и такое вывернули, да не думал даже. А они передумали, что я так объявлял и так говорил. И сам себе думал, или глухие были, или, ну уже не мог понять, ну в чем дело, как это можно так перевернуть еще. Оказывается, можно, или недослышали, или еще что-то. Ну, еще один пример приведу. Я его раньше проводил. Вот сколько лжи ходит. Сколько лжи ходит. Я тоже так сели, я сижу сбоку. Ну, сидят, кажется, два брата, наверное, даже были. Уже не помню их совершенно. Они рассказывают одно откровение. Вот, говорит, мы знаем брата, один другому рассказываю. Вот такое откровение получил. Вот то и то. Я уже даже не помню, что. А я сижу... Да и говорят, ну такого не может быть. Да, говорят, ты что, брат, мы точно знаем. Ой, как сказать, я говорю, голову на колодку, что так. И меня убеждают, говорю, слушайте, это ж я получил. Я никогда такого не получал, что вы рассказываете. Откуда вы взяли такое? Ну не было, я им начинаю пересказывать, как это было. А убеждают, что точно было так. Ну, и сказали бы, Куркаев, сказали, ну, Куркаеву крыша поехала уже. Такие вещи, которые вообще никакие рамки не лезут. Он откровение получил такое. Там совсем другое было. И вот так вот и рождается нечто вот такое, что иногда, откуда оно только взялось? Я не думаю, что Исаия занимался сплетнями какими-то. Но что было у него? О ком он говорил? Что он говорил? Но я думаю, что Священное Писание не обманывает, что он увидел то, что уста нечистые, а нечистые уста. Это, наверное, самое первое, самый такой грех, который делается многими, и, наверное, от которого трудно избавиться. И по той простой причине, стандарты разные. Я опять повторюсь, вот человеческий стандарт, Божий стандарт, да будут слова ваши, да, да, нет, нет. А человеческий какой? Он говорит, какая там мумра. Уже полчаса сидим и слова не говорит никаким. Им надо говорить. Лишь бы что? Лишь бы говорить, лишь бы не молчать. Но надо говорить, иначе он будет мумра какая-то. Или еще что-нибудь такое. Это не контактный человек. С ним мне интересно. Он говорит. А если нечего говорить, то зачем выдумывать? То лучше помолиться, наверное. И вот эти стандарты наши, они часто сталкиваются с Божьими. И мы настолько вот наговорим того, чего не надо, а впоследствии начинаем молиться. Вроде ничего не украли ни у кого, вроде никого не обговорили, а молитвы нету. А я не думаю, что вы с сегодняшнего дня будете молчать. Я не думаю, что так будет. Я просто обращаю внимание, если говорить, то говорит толковое что-то. Писание не говорит, что нельзя говорить, но говорит, пусть ваши слова будут наполнены благодатью и истиной для назидания веры, а не вспоминать у 90 лет, сколько кавалеров было у 20, и рассказывать целый день там, где тащивши. К чему это все? Кому оно надо? Абсолютно никому. И вы думаете, если Бог дал благословение, если Бог призвал нас, то ему сегодня безразлично, что мы говорим? Или о чем мы думаем? Конечно, не безразлично. Конечно, не безразлично. Это мы так думаем, что Бог не обращает внимания ни на что. А на самом-то деле Он для нас, для работы призвал определенной. И говорит, будьте святы, потому что я свят. А я вам должен сказать, а святых не любят нигде. Их ни в мир не любят, их и в церкви не любят. Говорят, о, святой пошел. Когда-нибудь такое слышали? А, уже вчера был такой, сегодня уже святой. А может и правда святой? А что вы думаете? Сегодня один. Завтра увидел вот так, как видел Исаия, сказал: горе мне, погиб я. Конечно же, святым не станешь. Если выйдешь вот сюда, что ты хочешь? Хочу покаяться. То точно не будешь святым, однозначно. Это что, покаяние разве? Покаяние с чего начинается? Горе мне, погиб я. Вот отсюда начинается покаяние. А куда горе нет и не погиб, то в чем тогда каяться? Горе нет, сам не погибший, ничего никого не украл, не обидел, старался делать добро, в чем каяться? А горе никакого нет. Идет в гору вечному и не знает, что, с ним горе, что он не видит своей обстановки, не понимает, что происходит. Поэтому и сказал я: горе мне, погиб я. Знаете, с какой еще я с точки зрения на этом останавливаюсь? Когда-то, значит, это одна цель. Когда-то говорили так: что вы говорите, люди приходят неверующие к нам, вы вообще им о грехе говорите. Они к нам больше не пойдут. Ну а какой смысл, если они будут ходить? Мы же хотим, чтобы они получили жизнь вечную и спасение. Или говорит: ты об этом не говори. Потому что ты знаешь, что он же, это мне один из братьев говорил. Зачем ты так говоришь? Он же переживает после. А он делает не то, что надо. Я ему напомню, говорю: не трогай, пусть он живет спокойно. Ты же ему сказал, он мучиться будет. Я и говорю не то, чтобы он мучился, чтобы он покаялся. А для чего я говорю сегодня о грехе? Я хочу, чтобы он сказал: горе мне, погиб я. А если он этого не сделает, то какой смысл сегодня моей проповеди? Какой смысл, что я сегодня говорю где-то час целый? Если у людей не возникает желания проверить себя, ну каяться мне надо. Может быть, это моя проблема. Может быть, это в этом заключается и тормоз в моем духовном росте. Язык? Сколько сегодня этой клеветы? Я просто иногда удивляюсь, а потом сам думаю: а может, ты где-нибудь такой же самый? Потому стараюсь не осуждать никого, потому что, говорю, если осуждаешь, то тогда и сам не греши. Потому что если ты... Есть такая одна истина, просто ее напомню, наверное, я уже буду ее кончать. Священное Писание напоминает и говорит так: не изменителен ты всякий человек, судящий другого. Потому что, судя другого, ты осуждаешь себя. Потому что сам делаешь то же. Вы понимаете, в чем заключается вот эта истина? Когда, допустим, я, допустим, много сделал греха. Клеветал, говорил, неизвестно что и что делал. Но я пришел, встал на колени, и Господь меня простил. Сделал брат Слава что-то. Похоже, что я: какой такой, как он мог такое сделать? Начал осуждать. Тогда Бог говорит: значит, он поднимает все мое прошлое. Я тебя простил, а ты не смог по-нормальному. Вы понимаете, в чем дело? Вы помните этого должника, которому господин простил многое, а он пошел, стал душить другого: отдай мне. Мы пришли и донесли: раз так, то давай будем судиться. А раз ты любишь суд, значит, ты суд любишь. Я тебя простил. Но ты любишь суд, ты судишь, ты же делаешь то, что ты любишь. Тогда я свое отменяю, значит, будем судиться тогда. Понимаем, что твое прошлое, давай. Пусть Господь благословит нас, чтобы в нашей жизни... Я просто немножко вышел из от контекста вот этой 6 главы, но я знаю, у нас это минус большой. И мы часто не понимаем, почему Господь так сказал. Не понимаем, откуда что берется, а берется оттуда. Если Бог меня простил за то, а я другого не простил, значит, поднимается то. Судиться будем тогда давай. Тогда будем спрашивать вот так. Не просто прости, а ну что там будет, я не знаю, но что-то будет. И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника. Это очень интересное место Писания. Просто подумайте, ну, дома над этим местом. Может, что-то Господь откроет. Что здесь интересно? Что жертвенника Серафим не мог взять без клещей. А когда взял уголь, то уже нес в руке. Вот хорошенько подумайте, что это значит на будущее время. Здесь заложен смысл глубокий. Я еще раз прочитаю. Можно не обращать на это внимание совершенно. Ну, ангел, Серафим. Ну, что это за жертвенник? Ну, понятно, самый такой ценный жертвенник, который мы сегодня имеем, это жертвенник, где был Иисус Христос заклан. Это Голгофская жертва. Но еще есть жертвенник, где воскурали фимиам, два жертвенника, золотой, что был в Скинии. И вот, что интересно, даже Серафим не мог взять рукой этого угля жертвенника. Нужно было что-то железное. Друзья мои, ни один из ангелов не смог совершить спасение на Голгофе. Там слишком была высокая температура. Там слишком была высокая температура. Вы помните 21-й псалом? Христос говорит о себе, о своих страданиях, что сердце мое растаяло во мне, как воск. Помните? Уже дальше уголь, вот то, что Господь сделал, уже Он мог нести и мог нам доносить вот эту вещь о спасении. Но она горящая. Она тоже не просто бездейственная. Но в наше время уже истекло. Я думаю, что просто в некоторой мере вернемся в следующий раз к этой теме. Пусть Господь сегодня благословит нас. И давайте благодарить Господа за этот жертвенник, которым Он страдал. Высокая температура. Никто этого не мог совершить, кроме Его. И давайте будем благодарить Бога, что кто-то донес до нас благую весть, уже смог донести ее, чтобы мы имели сегодня спасение, надежду на жизнь вечную и с радостью всегда благодарили нашего Господа. Аминь.